Когда я поступил сюда, библиотекарем был Роберт из Бобио, а старики были недовольны и ворчали, что вроде какая-то несправедливость допущена в отношении Алинарда. Но я не стал углубляться, потому что не хотел проявлять неуважение к старшинам ордена и не хотел раздувать сплетни. У Роберта был помощник, который скоро умер, и на его место назначили Малахию. В то время еще совсем молодого. Многие были недовольны, говорили, будто он не заслужил, будто он утверждает, что знает греческий и арабский, а это неправда, и будто он не более чем способная обезьяна, которая переписывает красивым почерком рукописи на этих языках, а сама не понимает, что переписывает. Говорили, что библиотекарь должен быть гораздо более образованным человеком. Алинард, который тогда был еще в расцвете и полон сил, отзывался об этом назначении с большой горечью. Он намекал, что пост отдан Малахии только из-за интриг одного его заклятого недруга. Но я не понял, на кого он намекает. Вот все, что я знаю. У нас часто шептались насчет Малахии, что он сторожит библиотеку, как цепной пес, сам не понимая, к чему приставлен. С другой стороны, стали злословить и о Беренгаре, как только Малахия выбрал его себе в помощники. Говорили, что он непонятливее своего учителя, что он обыкновенный интриган. Еще говорили, да ты, наверное, и сам слыхал сплетни, что существовала некая особая связь между ним и Малахией. Ладно, дело прошлое. При этом, как ты, должно быть, знаешь, то же самое говорилось насчет Беренгара и Адельма. Молодые писцы уверяли, будто Малахия страдает от тайных мук ревности. Кроме того, сплетничали и о взаимоотношениях Малахии с Хорхе. Нет, не в том смысле, не подумай только. Никто и никогда не сомневался в чистоте Хорхе. Речь о другом. Малахия, став библиотекарем, был обязан по традиции ходить на исповедь к аббату, тогда как все остальные монахи исповедуются Хорхе или Алинарду. Но старик сейчас уже почти совсем слабоумен. Ну так вот, все знали, что, несмотря на это, Малахия предпочитал советоваться с Хорхе. Очень часто ходил к нему. Получалось, что аббат направляет его душу, а Хорхе руководствует телом, поступками, всеми трудами. С другой стороны, как ты, наверное, и сам знаешь, полагаю, ты не раз наблюдал. В общем, всякие, кому были нужны сведения насчет древних и забытых книг, обращался не к Малахии, а к Хорхе. Малахия заведовал каталогом и ходил в библиотеку, но только Хорхе знал, что обозначается тем или иным названием. А почему Хорхе так хорошо знает библиотеку? Он самый старый, не считая Алинарда. Он здесь с ранней юности, а сейчас ему уже больше 80. Зрение он потерял, по слухам, в 40 или раньше. Как же он успел изучить столько книг до слепоты? О, о нем рассказывают чудеса. По рассказам еще на мальчика на него снизошла благодать. И там, у себя, в Кастилии, еще не созревший телесно, он уже читал книги арабов и греческих риторов. Да и потеряв зрение, даже сейчас он целыми днями сидит в библиотеке, велит читать себе вслух каталог, потом заказывает книги, а какой-нибудь послушник их ему читает час за часом. Хорхе не знает устали, он запоминает все и помнит, не то что выживший из ума Алинард. Но для чего ты меня расспрашиваешь обо всем этом? Теперь, после гибели Малахии и Беренгара, остался ли хоть кто-нибудь, посвященный в тайной библиотеке? Аббат? и аббат может передать секреты Бенцию, если захочет. Почему ему не захотеть? Потому что Бенций слишком молод, потому что, когда его назначали помощником, еще существовал Малахия. Это разные вещи — быть помощником библиотекаря и быть библиотекарем. Согласно традиции, библиотекарь потом становится аббатом.